Ведь гораздо проще будет использовать клонирующие цилиндры исключительно для копирования абсолютно лояльных моему делу подчиненных. Да, скорость старения клонов по технологии Спарти тоже велика, но ведь не от хорошей жизни используем цилиндры. Однажды у нас будет достаточное количество рекрутов для замены клонов, но их подготовку придется вести с самого начала, в то время как натренированные клоны будут стареть и умирать, и подготовленные члены экипажей также в бою погибают, отчего их приходится и заменять клонами. Следовательно, однажды может наступить момент, когда количество клонов в моем флоте будет настолько велико, что на их замену придется штамповать клонов без перерывов, или же иметь огромное количество разумных для мобилизации. Есть другой момент, которым генот отличается от Спарти. Прежде, читая книги о Трауне, я не подмечал этого факта и думал, что он производил клонов исключительно с помощью проекта Спарти. Но ведь помимо трилогии Трауна, где это широко освещено, есть еще и дилогия «Рука Трауна», где также появляются клоны, созданные Трауном, и всплывают интересные подробности, которые я заметил только после того, как сам оказался на месте Трауна и изучил хотя бы общую часть документации о проектах по клонированию. Но для начала, немного истории известных мне событий этой вселенной. Так, Гранд-Адмирал незадолго до своей кончины организовал тайные ячейки клонов по всей галактике, для того, чтобы использовать их при необходимости. С одной из таких встретилась Чита Соло через 10 лет после кончины Трауна при Билбринджи, и на их удивление это были дюжина или около того, клонов барона Сунтирофила, который в остальной части галактики считался пропавшим без вести после того, как оказался в плену Исанни Айсард. Впрочем, читавшие эти книги знают, что Фел оказался на Нерауне в подчинении Трауна. Впрочем, это отступление. Клоны Фела знали о том, что они клоны, но при этом не владели некоторыми данными о прошлом самого барона, например, о его текущем местоположении. Казалось бы, ну что тут такого? Просто при клонировании по технологии Спарти изъяли часть воспоминаний, чтобы клоны не засоряли себе голову чужими мыслями. Вот только проект Спарти так не может. Он создает точную копию организма, не только внешне, но и в воспоминаниях. Слепок разума нельзя отредактировать с помощью технологии Спарти, его можно только загрузить. Зафиксировали мысль. Эпизод 2. Все в той же дилогии. С целью восстановления величия империи, в качестве стратегического гения имперцами был выбран майор Градентиерс. По причине того, что он был императорским гвардейцем, что как бы указывает на его незаурядные тактические и стратегические познания, что он, собственно, и продемонстрировал. Правда, в итоге всплыло то, что майор на самом деле являлся клоном настоящего Тиерса, погибшего на тот момент, и не обычным клоном, а тем, в чей разум Траун добавил собственную частичку мышления и планирования, то есть из фрагментов личности слепили новую. И опять же, напомню, программа Спарти такими возможностями не обладает, только генот, который в книгах по каким-то причинам не афишировали, как и каминоанский цилиндр для клонирования, который, как я понимаю, Траун использовал для создания собственного клона, который спрятал на Нерауане. Итак, немного наблюдения из всего вышесказанного. Клоны барона Фила с памятью исключительно барона Фила, пути редактированной, действовали как барон Фел, даже после 10 лет ожидания после своего внедрения, даже с учетом того, что знали о своем происхождении. Клон майора Тиерса также знал, что он всего лишь копия, да, с памятью Тиерса и Трауна, но он не раз ошибался, причем сперва-то он вел себя очень и очень хорошо, не подкопаешься, интриги на уровне самого Трауна. Но чем дальше в лес, тем больше он становился не в себе. Собственно, по этой причине Траун и не создал других, подобных клону Тиерса в известных мне событиях. Зафиксировали мысль. Вот оно, вот почему у меня картинка сложилась. Вот почему, даже не услышав разъяснений со стороны майора, я практически сразу понял, в чем дело. Разум Трауна вытягивает из памяти необходимое и продолжает анализировать. Дежавю, превращенное в логический анализ. ХМ, а воспоминания о часах и их языке можно также вернуть, и все воспоминания оригинального Трауна. Что ж, полчаса я провел в попытках вспомнить то, что не относится к моей жизни. Не вспомнил. Возможно, этого нет, а возможно, мне просто необходим спусковой крючок, как с информацией, которую мне сообщил Градин. Ведь в прошлом я вытащил из памяти нужную мне информацию только тогда, когда сталкивался с чем-то, что у меня с этим предметом или случаем ассоциировалось. Хм, интересно, ведь именно так я вспомнил азы управления местными компьютерами, речь и письмо, точно, мне нужно что-то чистское, желательно, запись голоса или нечто подобное, должно что-то быть, если я знаю общегалактический, то почему не чистский, хорошо, зафиксируем эту мысль, вернемся к текущим проблемам, с клонами штурмовиков по проекту Генот происходит примерно то же самое, что и с клоном Тиерса в дилогии Рукатрауна. Они утрачивают свою эффективность. Несмотря на то, что соблюдено условие, клон должен знать, что он клон. Исходя из этого мозгового штурма выходит, что наиболее оптимальным способом будет использовать генот лишь для создания предельно специализированных клонов, которые созданы только для конкретных задач. Как, например, клоны Тиерса, они знают ровно то, что им необходимо для несения службы. Что ж, прав я или нет, но придется обождать с конкретизированными ответами, необходим профильный специалист. А пока, ради избежания неприятностей, придется избавиться от всех неправильных клонов проекта Генот. И как тут не улыбнуться, вспомнив, что именно это я и планировал с самого начала. За тем исключением, что нужно выделить для отдельного наблюдения удачных клонов, вроде бойцов 4-го отряда. Потому что если я прав в своих предположениях, то у меня появляется возможность использовать недостатки программы Генот в свою пользу. Надо лишь убедиться в том, что эти сюрпризы – последние, и больше программа вывертов не преподнесет, что опять-таки возвращает меня к мысли о необходимости заполучить специалиста по клонированию, желательно имеющего практический опыт и большой стаж работы. И, если уж совсем наглеть, то, чтобы не создавать клонов каждые несколько лет, не проще было бы решить проблему преждевременного старения клонов. В известных мне событиях это произошло с кем-то из элитных республиканских командос, которые сбежали на Мандалор, и снова Мандалор. Почему все в этой галактике вьется вокруг одной и той же полусотни планет? Вопрос риторический, но воспоминания о Мандалоре появились весьма своевременно. Необходимо решить вопрос с источником Дельта и связаться с агентом Ридериком. Поиски Малахимрана затягиваются, и мне это уже не нравится, а в свете последних событий это мне не нравится еще больше, потому что за похищением Мала однозначно стоит Айсарт, который Айсанне, оригинал или клон, уже не важно, что от одной, что от другой можно получить информацию о том, кто и как изготовил для Снежной Королевы стабильный клон с фрагментированными воспоминаниями. В такие моменты начинаешь понимать Палпатина, запретившего клонирование в галактике. Со всеми этими программами с ума сойдешь, пока разберешься. Может быть, именно поэтому Дарт Сидиус окончательно свихнулся? Спрашивать у него лично ответ на этот вопрос я, конечно же, не буду. Глава 41. Исполнение желаний. 9 лет, 7 месяцев и 32 сутки спустя битвы при Ивине. Или 44 год, 7 месяцев и 32 сутки после Великой Ресинхронизации. 3 месяца и 17 сутки с момента попадания. После того, как командор Ридерик, по совместительству выполняющий обязанности начальника охраны господина Хафнера, завершил свой доклад относительно проведенной сделки на Солласте и встречи с Тыланом Карди, я несколько секунд молчал. Вернуть звездолеты? Право, какая глупость. Предлог, не более того. Ведь истинная причина этого разговора гораздо проще и прозаичнее, не так ли, Коготь? И мотивы мне твои понятны. Организация слегка сократилась. Приходится заниматься черной работой самому. Что ж, ты получишь то, чего так хочешь, проследишь. Но конечный итог будет другим. Вы обыскали корабли? Да, сэр, ответил разведчик. На каждом обнаружили по 3 маячка. В настоящий момент мы совершаем отвлекающие прыжки по сторонним системам, изображая заметание следов. Совершите еще 2, после чего отправляйтесь в систему Ренвар, приказал я. При этом, имитируйте полет на Лианну. «Так точно, сэр», – спокойно ответил мужчина, но по его голограмме я понял, что у него имеется невысказанный вопрос. «Там инициируйте якобы поломку и лягте в дрейф. Не покидайте текущего положения до тех пор, пока ваш караван не будет атакован звездолетами Новой Республики», – продолжил я инструктаж. 6 звездных крейсеров Мон Каламари. Вы попытаетесь от них скрыться, за вами будет организована погоня, после которой ваши звездолеты будут захвачены и доставлены на борт республиканских кораблей. «Так точно, сэр», — повторил свой уставной ответ командор Ридерик. «Что ж, с этим разобрались. Ловушка на ловушку. Должно получиться интересно, но эффект будет недолговечным. Теперь вернемся к вопросам розыска Малахимрана, Я дал понять, что далее предыдущая тема обсуждаться не будет. Да и чего тут обсуждать? Карди хотел эксклюзив? Хотел. Вот только получит он не информацию о том, как обнаружить нашу базу, а о том, что прихвостень гранд-адмирала Трауна закупил производственные линии и двигался к Лианне, в гости к леди Санте, о которой поговаривают, что она себе звезду смерти решила выстроить. И тут доблестный республиканский флот осуществляет атаку на караван. Неловко выйдет, особенно, когда новая республика будет отрицать этот факт. Как и то, что до этого времени ее корабли охотились в близлежащих системах за транспортами, следующими на Илис Лианны. Небольшой скандал никогда не помешает. А уж как он сотрудничеству технологий Санти и новой республики помешает-то? На Солласти получили дополнительную информацию? Так точно, сэр, ответил Редерик. Как я уже докладывал, грузовик, на котором была доставлена группа, захватившая Химрана и его людей, является сухогрузом класса Брайл, производство компании Соросуоп. Несмотря на поддельные идентификаторы, моей группе удалось выяснить, что звездолет приобретен новым, прямиком с верфи, не более чем за полгода до того, как Исанни Айсарт покинула Тайферу. За месяц до этого, корабль прибыл на Салласт для переоборудования. Из грузовика он был превращен в звездолет для перевозки крупных животных в дюрастелевых клетках. «Эрзац тюрьма», — мелькнула мысль. «Личность покупателя выяснили?» — поинтересовался я. «Подставная компания по грузоперевозкам», — ответил молодой командор. «Личность человека, заключившего договор, также поддельная. Однако, все это не имеет ничего общего с тем следом, который примел республиканцев от Камминора до Сьютрикской гегемонии. Хорошо, условно предположим, что за похищением Химрана стоит не клон Айсарт. Обоснование тот грузовик не совпадает с этим не очень-то и подходит, но потому и предположение всего лишь условность. Удалось продвинуться дальше по этому следу? На данный момент мы осуществляем поиски по Галанету, где мог еще засветиться след двигателей этого грузовика, пояснил Редерик. Эти данные я получил в компании Соросуоп за то время, что капитан Хафнер заключал сделку с солластианцами. Параллельно разыскиваем непосредственно командира корабля, если личность синтезирована, то сам разумный еще может быть жив. Раз он прожил с момента приобретения корабля и до вывоза Химрана с Мандалора, то это означает, что он пользуется доверием со стороны своего командования и вполне благонадежен. Значит, есть все шансы на то, что он остался жив. Продолжайте поиски, распорядился я. Чем дольше Химран находится в плену, тем дольше его жизнь, а вместе с ней и наши планы, подвергаются опасности. Хотя от тех планов, которые знал Химран, не осталось больше ничего, лишь азы. Но и Хайсард доверять нельзя. Так точно, сэр, ответил Редерик. После того, как голограмма командора растворилась в сумраке апартаментов, раздался писк Камлинка. Капитан Томаксбрен прибыл на аудиенцию с гранд-адмиралом, сообщило мне устройство связи голосом Рукха. «Пропустить», — распорядился я. Спустя всего минуту, командир бомбардировочной эскадрильи Итаган уже стоял передо мной на вытяжку. «Вы сдержали свое слово, капитан», — произнес я, целенаправленно игнорируя тот факт, что машина прошла испытание на несколько дней позже оговоренного срока. «Так точно, сэр», — сдержанно ответил пилот, а на лице невысказанная просьба. «Нет, я даже не шучу и не преувеличиваю, капитан Брен явно что имеет сказать мне. Что же, послушаем, но чуть позже». «Что ж, капитан», — продолжил я, — «вы можете вернуться в свою эскадрилью и возглавить ее. Техническая документация и прототип поступит на изучение нашим инженерам и со временем будет налажено потоковое изготовление этих типов бомбардировщиков. От себя могу пообещать, что эскадрилья Итаган будет укомплектована ими первой в знак ваших заслуг в вопросе создания принципиально нового типа корабля. Сэр, я лишь воспользовался разработанной ранее концепцией пикирующего бомбардировщика и дополнил наработки своим видением, уточнил пилот. Хм, скромно, но со вкусом. «В любом случае, вы заслужили мою благодарность», — произнес я. «Вижу, у вас ко мне есть просьба. Говорите». «Да, сэр», — взгляд Томакса несколько заметался, словно он не решался выбрать, что именно озвучить. «Даже интересно, что же такого могло заставить смутиться такого ветерана, как Брен? Точнее будет упомянуть, что у меня три просьбы. А вот тут уже становится интереснее. Как высоко Томакс оценивает свою работу, раз решился на подобную инициативу? Что ж, послушаем, потому как Скимитар и в самом деле хорош. Я вас слушаю, капитан, никакой заинтересованности в голосе. ни малейшего намека на любопытство. «Могу ли я просить о том, чтобы скимитар-прототип остался на Химере, сэр?» – уточнил он. «В качестве флагманской машины бомбардировочной авиации, для изучения и последующего производства будет достаточно передать на заводы и чертежи, а они составлены с учетом всех допусков и обязательных требований к подобного рода документам. Прототип бы послужил хорошим козырем в предстоящих операциях, в том числе и для отработки навыков пилотирования этой машиной со стороны подчиненных мне пилотов. В том случае, если с производств поступит подтверждение о том, что прототип им в самом не нужен, то ваша просьба будет удовлетворена. Следующее, техник Алекс, сэр, произнес он, человек, который помогал мне разрабатывать, испытывать и дорабатывать скимитар. Я просил бы перевести его на борт Химеры и включить его в состав ремонтной бригады секции, отведенной для машин пилотов-бомбардировщиков. Он лучше всех, помимо меня, разбирается в этой технологии, а, следовательно, и качественное обслуживание машины будет непременным, чего нельзя ожидать в скором времени от рядовых техников. При всем уважении к экипажу Химеры, сэр, мысль на самом-то деле не лишена логического обоснования, которое и привел Томакс. Не нужно особо много рассуждать о том, что эти двое сдружились за время работы над общим проектом, это видно и из того контекста, что техник Алекс фактически единственный, кто согласился на подобную авантюру, как участвовать в разработке корабля, так и в его испытании. Однако, капитан, заметил я, существует определенная дилемма. Какая, сэр, удивился тот. Техник Алекс является ответственным за восстановление истребителей типа ТИ-Мститель, которые находятся на Тангрене со времен атаки на верфи Хаста. Это его собственная инициатива, в которой, насколько я знаю, он весьма неплохо преуспел на этом поприще. Уверены ли вы в том, что его перевод под ваше фактическое командование положительно отразится на реализации подобного проекта? Поинтересовался я. Продолжать их восстановление на Тангрене техник Алекс не сможет, если будет находиться на борту Химеры. На данный момент совершенно необоснованно говорить, что ТИ-Мститель, две побитые жизнью и кустарным образом отремонтированные республиканцами модели которого имелись у нас в руках, может стать основным фронтовым истребителем, благодаря своим характеристикам затмив действующие истребители и перехватчики. У нас как минимум нет возможностей для производства и качественного ремонта этого типа машин, а также отсутствуют к ним заводские компоненты для того, чтобы вообще в принципе их поставить на крыло в ближайшем будущем. Как и те несколько ТИ-защитников, которые имеются на борту повелительного и принадлежащие Шахаши, эти истребители в имеющемся количестве сейчас погоды не сделают. На данный момент это не более чем игрушки, радующие глаз, и когда-нибудь, возможно, получит возможность для дальнейшей эксплуатации. На данный же момент восстановление обоих ТИ-мстителей носит скорее демонстрационный характер. Я хочу понять, что это вообще за машины и в самом ли деле они одни из лучших в модельном ряде техники ТИЭ. То есть, ситуация примерно такая же, как и со скимитаром, сперва построим, потом испытаем и лишь затем примем решение, так ли хороши эти кораблики, чтобы тратить на их производство деньги и ресурсы. При всем уважении, сэр, но подобную работу можно поручить любой другой команде техников, произнес Брен. К сожалению, нельзя, капитан, заявил я. Техник Алекс – единственный из всего того множества работников сборочных цехов по производству ТИ-мстителей и ТИ-защитников, который либо дожил до настоящего времени, либо решил работать на нас. Пилот бомбардировочной авиации смотрел на меня слегка удивленным взглядом. Вы же не думали, что к разработке технической составляющей скимитара был привлечен абсолютно незнакомый с этой технологией человек? Нет, конечно. В таком случае можно было и вообще кого-нибудь с улицы за шиворот взять и притащить. Конечно же, это был профессионал. И сейчас мне необходимо, чтобы он довел работу до конца. Томакс это понял. «Сэр, разрешите внести предложение?» – сказал он. «Слушаю, капитан. После завершения текущих боевых действий и возвращения на Тангрен можно переместить оба истребителя на борт Химеры и уже здесь, при участии бортовых техников с их высочайшей квалификацией, намного быстрее произвести ремонт», – произнес пилот бомбардировщика. «Также совместная работа позволит и другим техникам повысить свою компетентность при работе с этим типом машин, если они встанут на вооружение. Воистину человек горазд на выдумки и поиски решений, когда ему это необходимо. Я обдумаю ваше предложение, капитан Брен. Вы говорили, что у вас будет три просьбы». «Так точно, сэр», – помрачнел лицом пилот. Однако, третья просьба будет уже чрезмерной и выходящей за пределы соразмерности сделанного мной и того, что было обговорено только что. Интересно, не так часто встретишь такт среди имперских военнослужащих. Обычно все заканчивается уставными фразочками, не более того. Нет, определенный этикет присутствует практически у всех, этого не отнять. Особенно у тех, кто получил подготовку и начал службу во времена господства империи в галактике. Правда в том, что он по большей части выветрился из умов с годами. Имперцы превратились в некое подобие стада, которое плетется за вожаком лишь потому, что он может громко проблеять и указать направление. Разве не за сохранение традиций, лучших из них, разумеется, мы сражаемся, большое начинается с малого. Так почему бы не подкрепить позитивное поведение, как то прописано в методической литературе по воспитанию младшим командным составом своих подчиненных. Да, я все верно указал, имперская доктрина преемственности и подготовки офицерского состава не предопределяет, что старший офицер обязан каким-то иным способом, кроме дисциплинарных поощрений и наказаний, воспитывать младших. По сути, можно сказать, что образцово выдающееся поведение младшего и среднего командного состава – это их собственная заслуга, никак не результат работы отцов-командиров. К сожалению, ломать через колено сложившуюся и устоявшуюся систему в нынешних условиях будет самоубийственно и приведет к деморализации личного состава и органическому неприятию радикальных и кардинальных изменений. Будем делать это постепенно, после завершения операции, когда не придется на каждом шагу воевать с ватагой врагов. Что-то мне подсказывает, что невысказанное пожелание капитана Брена будет более информативным для оценки его личности, нежели чем изучение его личного дела и опрос сослуживцев. Потому как у нас до сих пор нет клонированных пилотов-бомбардировщиков. И раз программа «Генот» в очередной раз находится под вопросом, то правильнее всего будет оценить именно Брена как кандидата на должность донора. Особенно в контексте того, что на данный момент он единственный из пилотов в моем флоте, который знаком с системами Скимитара, а в том, что последний пойдет в серию, я даже не сомневаюсь. И использование его клонов позволит сократить срок подготовки летного состава, хотя бы отчасти. Третья просьба, капитан, повторил я. Сэр, я хотел бы вас попросить о воссоздании подразделения Ятаган в роли авиакрыла, а не эскадрильи, спокойным и уверенным голосом произнес пилот. Вот как, слегка прищурив глаза, произнес я. Крыло – это подразделение, расквартированное на одном военном объекте, базе, аванпосте, космическом корабле. В данном случае, на борту Химеры и любого другого имперского звездного разрушителя аналогичного с ней типа, авиакрыло составляло 6 полнокровных эскадрилей, 3 истребительные, 2 перехватчиков и всего дюжина бомбардировщиков. Отдельные типы кораблей, которыми укомплектован звездолет, при таком подсчете особой роли не играют, так как к ударной силе не относятся, скорее к вспомогательным бортам. Итак, Брен предлагает расширить численность эскадрильи под своим командованием. Это, в общем-то, неплохо, он весьма грамотный офицер, насколько я изучил его личное дело. Учитывая, что на данный момент должность командира авиакрыла Химеры вакантна, а на борту из числа пилотов нет никого в звании старше лейтенанта, Тотамакс вообще-то неплохая кандидатура. Почему вы не озвучили это предложение первым, как наиболее приоритетным, уточнил я, ведь вы намерены восстановить подразделение в том виде, в котором оно находилось под вашим командованием прежде, не так ли? Да, сэр, подтвердил пилот. В таком случае, прошу объяснить причину столь странных предпочтений в выборе приоритетов своих предложений, произнес я. Вы ведь прекрасно понимаете, что первая была бы исполнена без каких-либо вопросов как знак благодарности за ваш труд, вторая, уже с оговорками, третья, с большой долей вероятности уже воспринимается в штыки. «Понимаю, сэр», — ответил Томакс. «Приоритет выбран верно. Сохранение прототипа на борту Химеры позволит мне подготовить пилотов к новым машинам в режиме реального сражения. Квалифицированный техник сможет объяснить остальному персоналу особенности ремонта машины, что также скажется на росте профессиональной подготовки команды «Ангара», а восстановление подразделения в формате «Крыла». В прошлом «Ятаган» был лучшим именно по причине того, что мои пилоты были лучшими. Нас боялись враги и уважали союзники именно за профессионализм. В настоящий момент мои пилоты хороши, но они не лучшие. Со временем я надеюсь исправить этот недостаток. И именно тогда наиболее оптимальный момент для воссоздания подразделения в формате «Авиакрыла». Поэтому это и третья просьба, сэр. В таком случае, капитан Брен, будьте уверены в том, что я вас услышал. Лучший солдат, тот, у которого есть мотивация. У этого пилота бомбардировочной авиации она просто зашкаливающая. Занимайтесь подготовкой личного состава. С этого момента вы, командир авиакрыла звездного разрушителя Химера, на лице имперца появилась озадаченность. Ах, ну да, это прерогатива командира корабля. Не мудрено, что капитаны звездных разрушителей столь вольготно себя чувствуют. В их службе морское выражение «первый после Бога» в самом деле близко к смыслу фразы. Они уполномочены решить любые вопросы, касающиеся их кораблей и экипажей. Буквально любые. Ну, разве что кроме казни. Это не будет ятаган, по крайней мере до тех пор, пока наши пилоты не будут соответствовать уровню ваших прошлых подчиненных. Так что теперь, капитан Брен, восстановление вашего подразделения целиком и полностью в ваших руках. Через час получите у капитана Пиллиона всю необходимую информацию, соответствующую вашему уровню допуска. У вас есть меньше суток, чтобы познакомиться с личным составом и решить все насущные проблемы перед боем. Есть, сэр, сдержанно произнес Брен. Разрешите идти, идите, капитан, согласно киваю, смотря ему прямо в глаза, и заставьте меня быть уверенным в том, что я не совершил ошибку, доверив своих подчиненных вам. На лице пилота Аса не дрогнул ни один мускул. Очень хорошо, уж этот бывалый имперец как следует встряхнет наших пилотов-истребителей, а то меня совсем не радуют их потери в прошлом бою. Как говорится, нет лучшей школы, чем старая школа. Время вышло, мальчики и девочки, самый молодой генерал новой республики по имени Ветшан Тиллес обвел взглядом всех присутствующих. Всех 11 пилотов разбойной эскадрильи. Поступил приказ от советника Фейлиа, по выражению лица Антиллеса можно было понять, что он не очень-то и рад тому, что отдельно взятый Батон в очередной раз оказал ему честь и лично проинструктировал относительно дальнейших действий. Флот ушел в гиперпространство, но вы все это и так знаете. Чуть больше чем через стандартные сутки и 12 часов сверху мы будем на месте. А где оно, наше место-то? Поинтересовалась и Нерифордж. Ветш прищурился, разглядывая 11 подчиненных, которые непроизвольно подались вперед, желая первыми услышать то, о чем весь флот уже перешептывается с самого Комминора. «Выдвигаемся к Лейнаде-3», — сообщил Антиллес. Без алого рассвета, голос Брараджаса, тайферианца, который присоединился к своему старому подразделению по отдельному приглашению Виджа, взамен покинувшего их Каррана, звучал громче остальных возмущающихся пилотов. И без первого дивизиона, Ветш хмыкнул. Неужто испугался, Брор, подначил он пилота. Дело не в страхе. Неожиданно пришла на помощь тайферианцу Батанкасир Сейлар. Ее белоснежный мех буквально стоял дыбом. Что-то не так, генерал. Поддержу, Гавиндар Клайтер вторил своей подруге. Интересно, это как-то связано с тем, что ее острые коготки сейчас лежат в том месте, где правая нога соединяется с туловищем. Мы пойдем в бой без флагмана 4-го флота, зато с нами большая часть всех линейных сил 4-го флота, заметил Ветш. 10 звездных крейсеров типа МС-80 и более полусотни кораблей поддержки от ударных фрегатов до канонерок. Не многовато ли чести для захвата одной заштатной планетки, как думаете? Слишком много, произнес Тикха. Альдеранец выглядел как и всегда спокойным, но по его выражению лица Ветш мог определить, что друг также озадачен. Признаться, ему самому маловато нравилась ситуация, но саботировать приказ он не собирался. Из-за того, что первый дивизион не прибыл в точку встречи, на флоте начались перешептывания не самого благоприятного для боевой морали толка. Флот знал лишь то, что им предстоит удар по планете Империи, но какой и где она расположена, знали немногие. Оттого они так и дергаются. Судя по мрачным настроениям пилотов, эскадрилья была с ним и Тикха согласна. Но к несчастью для республиканской армии, их точка зрения никак не могла повлиять на отмену приказов Скорусанта. Ведж сделал знак стоящему рядом со входом в зал для проведения брифингов Твиликку по имени Навара Вены. В помещении оказался приглушен свет. Ведж благодарственно кивнул бывшему пилоту разбойной эскадрильи, потерявшему ногу в войне за Бакту. Это увечье, несмотря на самый современный протез, стало препятствием на пути храброго пилота назад в кабину. Поэтому Навара, путем нехитрых манипуляций, остался при эскадрилье в качестве помощника. Если не может летать, но очень хочет, он останется при друзьях. Не говоря уже о том, что вообще-то этот парень с Релота защищал Тикха на трибунале, когда альдеранцы считали предателем, погубившим Харна. Нет, потом, конечно, выяснилось, что за всем этим бутафорским цирком стояла Исанни Айсарт, но нервов тогда было попорчено немало. Молодой генерал пробежался пальцами по персональной Дике и подключенный к ней голографический проектор нарисовал солнечную систему. «Знакомьтесь, Проныры», — произнес он, — «наша цель, Лейнади-3, это же сьютрикская гегемония», — захлопал глазами Дарклайтер. «Зачем мы вообще возле Хандуина терлись тогда, если цель так далеко? Туда же не меньше суток лета». «Эх, Бывин», — произнес его ведущий, Уэс Джинсон. «Видать, маловато ты времени проводил в кокпите, летая через половину галактики. А здесь, хоть на крейсере довезут». «Молодцы», — похвалил Ветш сразу обоих. «Бывин, это называется дезинформация противника. Все отряды, которые входят в наше оперативное соединение, делали все это время разнонаправленные прыжки, якобы выискивая звездолеты противника, которые тут, опять же, якобы, мешают поставкам техники с Ленны. Нужно было это ради того, чтобы дезинформировать вражеских информаторов, которые на Корусанте прописались, словно их туда позвали. Впрочем, мы отошли от темы. Но цель, повторюсь, Лейнади-3. Мирок небольшой, но находится на перепутье гиперпространственного коридора, который может оказаться нами перерезан. И тем самым мы начнем вторжение в гегемонию. Что изменилось? Поинтересовалась Асир. Следы пленников с Камминара ведут на эту планету, сухо объяснил Ветш. Среди всех этих полей, долин, приятного климата и милых, добрых людей-ксенофобов находятся секретные тюрьмы с нашими военнослужащими, захваченными принцем-адмиралом Дилоком Кренилем, и пленники с Лусанки. Собравшиеся пилоты помолчали. Ситуация усугубляется тем, что Крениль, после того, как мы прихватили его научную базу на Лайнуре, решил было, что может войти в состав новой республики, продолжал вещать Антиллес, и даже хочет предоставить Лейнади-3 в качестве нового дома для альдеранцев. «Вот это парень выдает», — присвистнул Уэс Джинсон. «А кто ж его примет-то? Тебе прямо сказать, или догадаешься сам», — уточнил самый молодой генерал новой республики. «Не купа», — мрачно произнес Джинсон. «Догадался. Тогда, если никто не против, я, с вашего позволения, продолжу», — усмехнулся Ветш. «Население на Лейнади-3 немногочисленное. Сообщается о наличии патруля, 1-2 звездных разрушителя, максимум 3. Они добираются до Лейнади-3, после чего расходятся. У нашей цели остается только один. Задача нашей эскадрильи». Ветш посмотрел на свой камлинг, моргающий всеми возможными огоньками. «По личному каналу вызывают. Нашли время. Брифинг же. А с другой стороны, вызов идет по той частоте, которую знают только самые близкие из друзей. Ай, да путь катится Фейлия со своей секретностью, друзья не имеют обыкновения беспокоить его по пустякам. Но сперва, информирование подчиненных. Наша задача, как и всегда, найти, покарать, обеспечить высадку десанта. Заниматься будет этим наша оперативная группа, а остальные звездолеты из других дивизионов организуют блокаду системы. План придумывали ботаны. «Да», — невесело поинтересовался Брор Джаз. «Минуточку», — напомнила о своем происхождении Асир. «Малыш с явно лишними золотистыми волосиками, ты решил нахамить?» Ветш криво усмехнулся. Джаз никогда не обладал умением заводить друзей. Но, если в прошлом все его шуточки были направлены исключительно в плоскости его дружеского соревнования с Карраном Харном, то сейчас, судя по сочувствующему взгляду Дарклайтера, придется подбирать нового пилота в эскадрилью. Асир милая и пушистая, когда этого хочет. В противном случае она может свои аккуратненькие коготки запустить тебе под шкуру и делать очень больно. И не всегда это выражение бывает фигуральным. Пользуясь моментом, Ветш активировал камлинг. «Антиллес, слушаю». Сказано ему было ровно 3 фразы, от которых с одной стороны хотелось плясать, а с другой, вот как следует взять и надрать уши. Причем сделать это дважды. Не могли, что ли, связаться раньше. Ветш быстро произнес в камлинг необходимые указания. После чего, переключился на канал связи с рубкой. Проинструктировал командира корабля. И стал очень-очень-очень сильно надеяться на то, что после этого отставание в графике будет очень небольшим. Вот настолько небольшим, что этого никто не заметит. Переговорив со всеми, с кем нужно, Ветш отметил, что на его лице появилась интригующая улыбка, которую заметили все без исключения пилоты разбойной эскадрильи. Силчу терзал ладонью идеальный подбородок. «Генерал», — первым нарушил молчание он, — «скажите, что эта затея с Лейнади-3 только что отменилась?» «Неа», — во все зубы улыбнулся Ведж. «Филия помер», — с надеждой выдал Дерек Кливиан. «К сожалению, нет», — Асир Сейлар демонстративно сделала вид, что она занята тем, что положила голову на плечо Дарклайтера. Сам же паренек не рискнул поучаствовать в конкурсе на самый уморительный комментарий относительно плохих и хороших новостей. Может быть, его подружка и не такой уже ботан, как остальные ботаны, но она все же ботан. «Акбар снова при власти», — попытал счастье Джинсон. «Мимо, Уэс», — покачал головой Ведж. «Я просто ради проформы напомню, Джинсон считается лучшим стрелком в эскадрилье», — заявил Кен Нитром. «Дайте мне Фейлия, я не промахнусь», — мрачно пообещал Уэс. Ведж посмеялся вместе с остальными, но затем выразительным хмыканьем заставил развеселившийся народ утихомириться. «Нет, задание на атаку Лейнади 3 не отменяется. Тогда, быть может, генерал», — произнесла Энир Нефордж, «вы поделитесь с нами информацией о том, что же вас так обрадовало». «О, без сомнений», — пообещал Ведж, прикинув в уме скорость, расстояние, время на корректировки, изрек. «Через 47-50 минут жду всех на ангарной палубе. Не нравится мне это», — заявил Брор Джаз. «Генерал, вы хоть намекните, и испортить вам сюрприз?» — вздернул бровь Антиллес. «Нет, ребятки, давайте-ка, топайте по каютам, и желательно на палубе, чтобы были все в парадной форме. Нас ждет незабываемое зрелище». Он с честью выдержал полные подозрения и немой мольбы взгляды 10 пилотов из 11, прежде чем скомандовал им покинуть помещение для инструктажа. Остался лишь старый добрый друг, Тик Хасилчу. Альдеранец, посмотрев на карельянца ясным спокойным взором, поинтересовался. «Мне стоит знать о том, что тебя развеселило. Ты же не думаешь, будто я собирался оставить тебя, чтобы загадочно молчать?» — ухмыльнулся Ведж. «Судя по всему, возвращаются старые деньки. Это то, о чем я думаю», — мигом посерьезнел Силчу. Ведж с грустью вздохнул. «Вот сколько раз говорил, не джедай я, вот ну ни разу. Откуда мне знать, что там у вас в головах? Давай сюда свою нашивку». Он бесцеремонно сорвал с плеча своего ведомого шеврон эскадрильи дюжину крестокрылов, которые огнем своих двигателей окружают символ новой республики. И только тут сообразил, что вообще-то на этом шевроне порядковый номер не указывается. Да, это же форминка, а не летный комбинезон. Неудобно вышло. Шеврон разбойной эскадрильи новой республики. «Упс», — произнес Антиллес, возвращая нашивку хозяину. «Хорошо еще она на липучке. В общем, ты теперь не Проныра-2. Даже не знаю, хорошо это или плохо», вздохнул Силчу, жизнь которого помотала так сильно, что и врагу не пожелаешь. «Ну, судить тебя точно никто не будет», — подпустил шпильку смеющийся Ведж. «И то радует», — улыбнулся Тикха. «Я так понимаю, пока у всех есть время отдохнуть и подготовиться, мы с тобой будем заняты передачей дел эскадрильи», — сообразительный, — закивал головой Ведж. «Покой нам только снится. Пошли, расскажу тебе свой самый страшный секрет». «Это какой же?» — насторожился Силчу. «Что-то мне уже не хочется быть командиром эскадрильи. Расслабься, это всего лишь начало твоей карьеры как Проныра-лидера. Тебе придется заполнить отчетность за 2 последних года», — признался Ведж. «Ты же знаешь, формальности — это не мое». Голографический проектор вырисовал звездную систему, в центре которой висела желтая звездочка, а вокруг по орбитам бегали 7 планет, 3 из них снаружи астероидного пояса, что отмечал середину системы. «Это система Корвис Малый», — пояснил капитан Ирв. «Третья и четвертая планета обитаемы. Третья — полупустынный, засушливый мир с умеренными зонами на полюсах. Четвертая — тропики с переизбытком влаги. На обеих планетах производят ксенобиологические продукты, которые продаются в сьюрикскую гегемонию и во внешние секторы как экзотика, хотя вся торговля с гегемонией идет через Лейнади и далее, через Сьютрик», — блеснул знаниями капитан Пиллион. «Без понятия», — ответил Капер. «Я подобными вещами не интересуюсь, да и в информации, которую мне сообщил рекрутер, этих данных не было. Зато они есть у нас», — произнес Пиллион. «Спокойнее, капитаны», — посоветовал я. «Ни к чему озвучивать тот момент, что наши данные о Браскай могут быть настолько полны. У нас не соревнование на эрудированность. Капитан Ирв, продолжайте». «Конечно, Гранд-адмирал», — согласился тот, манипулируя с клавиатурой голопроектора. Изображение сместилось, фокус сдвинулся мимо пояса астероидов к 5-й планете. «Увеличение. Газовый гигант с дюжиной спутников. Корвис Малый В», — объявил он. газовый гигант, вокруг которого обращаются множественные спутники. Точка сбора нанятых принцем адмиралом Кренилем пиратов, на орбите одного из спутников. Луна называется Десна, и по слухам, она полая. С лица Пеллиона слетело равнодушие, а мне это что-то до боли напоминает. Приглашение действует еще сутки, после чего нет смысла там появляться, заявил Капер. По моим данным, туда уже направились 40 банд. Это без малого, под сотню звездолетов среднего класса, не считая москитного флота. Пеллион заерзал на стуле. Благодарю вас за сведения, капитан Ирв, произнес я. Вы можете вернуться на каликоидный рой. Готовьте свой звездолет к отправке. Сэр, уточнил Капер, вы отправляетесь в систему Малый Карвиз, как и предполагалось, просветил его я. Дальнейшие указания получите в ходе полета. А что с патентом? С нажимом поинтересовался Ирв. Черная жемчужина и все, что находится на ее борту, отходит к нам, напомнил я. Подсчет ущерба завершен. Капитан Вейн получит 1 097 000 кредитов сверх того. У нас все предельно честно. Ну еще бы, усмехнулся Ирв. Надеюсь, не будете возражать, если я Зуа и органический экипаж с жемчужиной останется на борту каликоидного роя. В ближнем бою он незаменим, так что возглавит десантные партии дроидов, если вдруг придется идти на абордаж. Каликоидный рой, ваш корабль, напомнил я. Комплектацией экипажа занимайтесь по своему усмотрению. Благодарю, гранд-адмирал, серьезно сказал он, покидая в сопровождении Рукха мои апартаменты. Я правильно понимаю, Кренниль планирует ударить наемными силами по группировке Новой Республики, которая выдвинется к Лейнаде-3, уточнил командир Химеры. Все верно, подтвердил я. Даже после того, как 4-й флот лишился 1-го дивизиона, этого отребья будет недостаточно для того, чтобы расправиться с республиканцами, заметил Гилот. Зато кораблей Новой Республики будет вполне достаточно для того, чтобы разобраться с пиратами, заявил я. Наемники нужны не более чем корабли первой волны. Сколько бы их ни погибло, они нанесут ощутимый вред флоту Новой Республики. После чего со Сьютрика-4 прибудет флот Кренниля и поставит победоносную точку в этом сражении. Поскольку с пиратами расчет ведется после выполнения задания, то скольких бы Кренниль не нанял, расплачиваться ему придется с небольшим количеством выживших. Конечно, если у Лейнаде-3 в самом деле будет весь оставшийся 4-й флот Новой Республики. Предполагайте, что это удар для отвлечения внимания, нахмурился Пеллион. Уверен в этом, капитан, я пробежался по клавиатуре, вызывая файл отслеживания перемещений звездолетов, на которых уже находились базы с дроиды проекта Морут. Видите закономерность? Капитан, Пеллион честно рассматривал точки на галактической карте, и по выражению лица пытался понять. Что ж, если потребуется, я объясню. Часть 4-го флота уже объединилась, произнес он. Остальные же, только выдвигаются для нанесения удара. Все верно, подтвердил я. А теперь посмотрите на идентификаторы кораблей, которые уже сплотились. Ничего примечательного, один звездный крейсер Мон Каламари типа МЦ-80Б, произнес он, и почти 20 ботанских ударных крейсеров. Практически половина всех кораблей, которые участвуют в операции, заметил я. Причем, самая современная и боеспособная. Ну да, согласился Пеллион. МС-80Б не так давно поступили на вооружение. Их используют в качестве флагманов соединений. Сэр, хотите сказать, что Фейлия задумал очередную пакость? Он же ботан, заметил я. Тем более, что его действия прекрасно видны на этой карте. Обратите внимание на то, какая разница в позициях между эскадрой, которую возглавляет флагман соединения, и разрозненными отрядами. Добрых 10 часов, прикинул Пеллион. А теперь, я воспользовался лазерной указкой и очертил ему конкретный гиперпространственный маршрут внутри гегемонии. Не думаю, что стоит прибегать к помощи штурманов, чтобы понять, что время в пути для кораблей такого класса, какие есть в объединенном флоте, составит между этими двумя планетами непосредственно 10 часов. Двойной удар, присвистнул Пеллион, ловко, и тем самым позволяет ботанам оказаться на коне, заметил я. К чему дипломатия и переговоры, если можно все решить, отправив героев Новой Республики к заштатному мирку, а самому решить проблему кардинально. Победителей не судят в Новой Республике, а любое политическое недоразумение можно будет оправдать уликами против принца-адмирала. Один хороший удар, и к концу следующих суток уже половина гегемонии присягнет ботанам на верность. Вы хотели сказать «Новой Республике», уточнил Пеллион. «Если б я хотел так выразиться, то сделал бы это», — уточнил я. «Прежде чем на Корусанте узнают, откуда дует ветер, в секторе уже будет заправлять пробатанская коалиция, которая в первую же очередь приберет к рукам всю промышленность сектора, до которой сможет дотянуться. Этого нельзя допустить», — твердо заметил Пеллион. «Не допустим», — подтвердил я, — «потому что мы тоже изменим координаты своего путешествия. Буду благодарен вам, капитан, если вы озадачите наших штурманов решением задачи, при которой наш флот прибудет вслед за ботанами, с разницей в 2 часа. Немного ли?» — нахмурился Гилот. «Такая силища против корабликов Кринеля. Принц-адмирал не дурак и хорошо позаботился о своих планетах», — заметил я, не говоря уже о том, что у него припрятаны звездные крейсера Монкаламари. 2 часа — самая подходящая задержка, чтобы обе стороны познали радость сражения и горечь его исхода для одной из сторон. «Понял, сделаю», — отрапортовал Пеллион. «Сэр, а что с пиратами в Карвисе Малом? Им предстоит сражение с силами генерала Антиллеса», — произнес я. «При этом, необходимо понимать, что эта звездная система, Карвис Малый, имеет немало навигационных препятствий». Я приблизил голограмму сектора, который изучил вдоль и поперек, планируя сражение. «Так что, здесь я фактически ориентируюсь с закрытыми глазами. Крупным кораблям придется длительное время маневрировать, чтобы выйти на точки прыжка в систему или из нее. Поэтому, я более чем уверен, что Антиллеса ждет встреча с множеством малых и средних кораблей. Крупных звездолетов, вроде нашего каликоидного роя, будет не так уж и много. Распорядитесь выслать туда группу разведчиков на замаскированном звездолете. Я хочу владеть ситуацией, если потребуется необходимость выбить противника из системы Лейнади. Будет исполнено, гранд-адмирал». Пеллион поднялся, молча козырнул и удалился. Я же, откинувшись на спинку своего кресла, всматривался в голографическое изображение сьютрикской гегемонии, размышляя над тем, где и каким образом себя проявит Исанни Айсард. Не клон, разумеется, она уже спланировала пиратскую засаду на Карвисе Малом. Меня волнует тишина со стороны оригинала. Волнует до дрожи. Пока пилоты чествовали возвращение Каррана и подбрасывали вверх теперь уже официально ставшего командиром эскадрильи Тайкосилчу, ведший люк отошли в сторону. «Выглядишь так, словно увидел, как эваки тела штурмовиков жарят и грызут», — похлопал по спине джедая ведж. «Не напоминай», — попросил Скайуэкер. «Ведж, надеюсь, не сильно обязал тебя, связавшись по личному каналу. Ну, ты всего-то нарушил секретность операции по атаке на имперские миры, а так все в порядке», — весело улыбнулся Антиллес. И ему очень сильно не понравилось то, как помрачнел юный джедай. «Ведж», — негромко произнес Люк, — «мне кажется, это не лучшая идея». «Не тебе одному», — признался Антиллес. «Пойдем ко мне, расскажешь все, и вместе подумаем, как из всего этого выбраться». Едва створки воздушного шлюза распахнулись, как Мара увидела в темном коридоре перехода, связывающего 2 корабля, стоящего перед ней разумного, облаченного в темно-коричневый плащ поверх простой темной одежды. Над его правым плечом крутился небольшой шарообразный дроид с десятками крошечных излучателей. Очень хорошо знакомый дроид. «Ну, привет», — хмыкнула рука Трауна, сложив руки на груди и с ироничной улыбочкой наблюдая за тем, как новоприбывший оглядывается по сторонам. «Добрый день», — из-под капюшона донесся сильный мужской голос. Гость поднял руки вверх и снял с головы капюшон, явив рыжеволосой бестии костяную корону поверх гладкой, как коленка, головы, покрытой черно-синими узорами. «Забрак». Правая бровь девушки поползла вверх. «Да ты шутишь». «Бывает», — равнодушно произнес инородец, без разрешения пересекая границу ее корабля. Дорожная сумка, которую он нес в руке, метким движением оказалась отправлена через коридорчик прямиком в кают-компанию. При этом от девушки не укрылся тот факт, что свои действия разумный подкрепил силой. При этом действовал вполне себе уверенно и со знанием дела. «Я, Эймант, джедай», — с интересом посмотрела девушка на него. «Все мы не без греха», — снова пожал плечами тот. При этом запустил правую руку под рясу, потянувшись к фляжке на поясе. Приоткрывшиеся края верхней одежды позволили девушке увидеть, что на его поясе болтается рукоять светового меча. Мара насторожилась, готовая в любой момент атаковать гостя при малейшей попытке проявить враждебные намерения. Ее чувства с помощью силы обострились, но от Забрака не исходила враждебность. Увидев зажатый в ее руке световой меч, он лишь хмыкнул, после чего отточенным движением большого пальца сбил с горлышка фляжки пробку и, запрокинув голову, принялся поглощать содержимое. С легким металлическим звуком пробка упала на пол коридорчика. Ноздрей Джейд коснулся легкий аромат карельянского виски. Напиться сразу после знакомства, с едкой иронией поинтересовалась она, наблюдая, как Забрак силой притягивает пробку фляжки с пола и возвращает ее на место. Теперь понятно, почему Вейдеру было так легко всех вас вырезать. Заметь, Забрак занюхал краем рукава. Перебил он тех, кто не пил. Закладывал бы йода за воротник, а не жевал свою клюку в тяжелые времена, глядишь, и императора бы порезал на стейке. «Очень сомневаюсь», — фыркнула девушка. «Я видела, что может Палпатин. Даже после того, как джедаям не удалось его убить. Четверым магистрам, между прочим». Эйман Цит отрыгнул, кивнув в сторону зажатой в ее ладони рукояти. «Меч Винду, трофей», — подтвердила Мара. «Награда за отменную службу». А Забрак поковырялся ногтем мизинца правой руки меж передних зубов. Рука Трауна брезгливо поморщилась. «Это точно обещанный Трауном джедай?» «Нет, храмовники-то и в прошлом больше походили на маргиналов с нижних уровней Карусанта, что резко контрастировало с тем, в какой роскоши утопал их храм и дорогостоящие корабли и побрякушки, которыми они себя окружали. Но этот вот прям настолько в роль вжился, что и не отличишь. Так и будем стоять в шлюзе, пока время идет», — поинтересовалась Мара. «У нас вообще-то есть задание. Пошевеливайся». «Это у тебя есть задание», — произнес Эймант. «У меня есть задание. И, насколько я понял, они не пересекаются. Так что, не надо мне здесь рассказывать про то, чтобы я куда-то торопился. Ты мне не командир, а я тебе не падава на побегушках. Все, что надо, я доставил, так что, бывай». После этих слов шарообразный тренировочный дроид полетел по коридору внутрь ее звездолета. «У меня и так дел куча. Думаю, там дальше разберетесь, что и как тебе нужно подтянуть. В самом худшем случае, тебя как следует отделают. Но, вроде бы гранд-адмирал Траун говорил, что тебе не привыкать к поражениям в последнее время». А, не прощаясь, Забрак повернулся, чтобы уйти. Мара, довольно-таки неприятно удивленная поведением джедая, который, по заявлению Трауна, должен был подтянуть ее навыки в обращении с силой, прикоснулась к последней. Все, как учили ее инструктора в Империи лично Палпатин, испытать негативные эмоции, позволить им окрепнуть настолько, чтобы сила бурлила в ней фонтаном, а потом, бить, без пощады и сожаления. Фиолетовый клинок ожил, выбравшись из рукояти. «Так дела не делаются», — заявила она, недвусмысленно направив меч поперек горла мужчины. Девушка подобралась, призвав в союзники силу и пропуская ее через себя, чтобы быть готовой к любым неожиданностям. Пусть ее сейчас съедала темная сторона, от которой она органически отрекалась, понимая теперь, что все ее обучение под надзором Палпатина было не более чем манипуляцией, избавиться от прежних привычек действовать на пике своих эмоций крайне сложно, особенно, когда они так легко приходят в ее жизнь. К сожалению, ее навыки в обращении с силой и световым мечом заметно ослабели после того, как погиб Палпатин, и ей, чтобы избавиться от его голоса в голове, пришлось отказаться от силы. О чем недвусмысленно указывали два ее поражения, против элиты темной стороны и Винтер. И, если поражение первым, еще куда как можно списать на то, что приспешников Палпатина было больше, а она давно не упражнялась в фехтовании, то наводчику она проиграла исключительно из-за своего желания не убивать ее, а взять в плен. Но унижать себя она не позволит, особенно какому-нибудь маргинальному джедаю-алкоголику. Как жаль, что в прошлом она не так часто практиковала дуэли на световых мечах, используя свое оружие с малиновым клинком по большей части против коррупционеров и заговорщиков внутри империи. Может быть, Траун все-таки и был прав? Она была всего лишь курьером, диверсантом, но никак не полноценным учеником Палпатина. Хотя, нет, вероятнее всего, Вейдера она не смогла бы победить в открытом бою. Этот был настоящим монстром. Даже несмотря на то, что давно уже перестал быть человеком. «Траун пообещал мне обучение», — прошипела она, ловко срывая с пояса клинок Забрака. «Ты прилетел, значит, будешь меня учить, пока мой корабль летит на задание». «Милочка», — Эймант лениво посмотрел на нее, — «в свою бытность, когда еще Дарт Вейдер и Палпатин не прикончили всех джедаев, до которых смогли добраться, я был джедаем-археологом. Да, у меня неплохо получалось и до сих пор получается управляться с силой, но тебе бы следует подтянуть базовые навыки, прежде чем окунаться в подобные дебри, вроде тонких манипуляций с великой силой. Да и, насколько я понял, Траун тебя использует в качестве тайного агента». «Не использует», — едко ответила Мара. Мы с ним союзники. Ага, хмыкнул Эймант, а я будущий герой империи. Ладно, во что тебе верить, считай сама, мне это все так же интересно, как и трещина в роге. Я простой джедай-исследователь. Все, чему я могу тебя научить, так это разбираться в мертвых языках и копаться в руинах. Если тебе это так интересно, то я, конечно, останусь. Но видишь ли, Траун, может быть самый умный из вас, только выдавая мне это задание, он как-то не подумал, что обучение может длиться годами. И если я годами буду тратить на тебя свое время, то хат когда еще отыщу какие-нибудь знания джедаев, которые еще могли остаться в далеких уголках галактики. То есть задание гранд-адмирала по моему обучению ты решил перевалить на вот тот тренировочный шарик, иронично поинтересовалась девушка. К твоему сведению, у меня нет проблем с отражением бластерных выстрелов. Или в твоей сумочке есть пара-тройка голокронов, в которых сокрыты великие тайны джедаев? Не, заявил Забрак. Сумку я донес исключительно из солидарности с коллегой. Там просто вещи. Мара напряглась. Не понравилась ей эта фразочка. Совсем. Чьи вещи? Левая рука сама собой легла на бластер. Будет неудобно его вытаскивать, но на безрыбье и тускин в консервы годится. Мои, донесся мелодичный голос из темноты переходного коридора. Мара, чертыхнувшись и обругав свою ограниченность в силе, не позволяющую ей расширять зону контроля, потянулась в сторону источника голоса. Но его обладатель, точнее обладательница, облаченная в простой боевой костюм, который предпочитают авантюристы на тысячах планет, уже показался на свету. И от взгляда рыжеволосой девушки не укрылся тот факт, что на поясе этой дамочки, которой на вид можно было дать лет 40 или около того, правда, она очень хорошо сохранилась, что довольно типично для экзотических рас, болтаются две белоснежные рукояти. Световой меч и более короткая рукоять, шата. Последний, тот же световой меч, но его клинок редко достигает полуметра в длину. Вспомогательное оружие. Кто это? Мара одним плавным движением оказалась за спиной Забрака, используя его в качестве живого щита. Эймант попытался было сопротивляться заламу руки, но рыжеволосая бестия была непреклонна. Старая знакомая, пояснил тот, мы в одном клане росли, только ее забрали в падаваны, а меня отдали исследователям. Потому что ты слабак, понимающе произнесла Джейд. Траун не говорил о том, что с тобой будет еще кто-то. Так он и не знал, заявил Эймант. Мы с ней вообще практически случайно встретились, когда я работал над поиском джедайского наследия. Я вам не мешаю, с легкой насмешливой улыбочкой поинтересовалась экзотка. Мара с первых же секунд почувствовала свою к ней неприязнь. Чем-то эта дамочка с насмешливо-ироничным взглядом напоминала ей ее саму, и это раздражает. Нет, все в порядке, убедившись, что женщина не собирается нападать, Мара слегка ослабила свой захват руки Эймант, но меч от горла не убрала. Еще бы знать, кто ты такая, и какого хатта тебе нужно на моем корабле. Женщина и народец кривовато ухмыльнулась. Нет, серьезно, вот прям раздражает. А ты был прав, Эймант, совсем как я, добродушно улыбнулась женщина, подмигнув Забраку. Тот, вздохнув, вытащил откуда-то еще одну фляжку и присосался к ней, как татуинский абориген посреди дюнного моря. Что я тут делаю? Ох ты, да у тебя со слухом все в порядке? Язвительно поинтересовалась рыжеволосая девушка. Представь себе, продолжала улыбаться иномерянка. А еще я умею сама собирать для себя световые мечи, а не использовать чужие. Знаешь ли, милочка, последние не так эффективны. Горло вскроют моим врагам с той же эффективностью, пообещала Мара. Ну, тогда я по адресу, ухмыльнулась инородская женщина. Эймант сказал, что кто-то в империи решил, что пора перестать угнетать нечеловеческие расы и при этом не допустить во внешнем кольце того же бардака, который был при Старой Республике, а также царит при Новой. Ну, есть такой, хмыкнула Мара. А в чем твой интерес? Представим на минуточку, что меня заинтересовали рассказы моего старого друга-джедая о том, что Орден Джедаев может быть возрожден. В голосе женщины послышались дюрасталевые нотки. И при этом встанет на страже невиновных, как это и должно быть. Да, и этот кто-то из Империи, напомнила Мара. Насколько помню, у джедаев и Империи весьма непростые отношения. У простых разумных и бандитов по всей галактике, в том числе, заметила собеседница. Девочки, а я вам не мешаю, уточнила Эймант, пальцем указывая на световой меч. Нисколько, хором ответила Мара и третья участница их встречи. А, ну тогда все хорошо, развел руками джедай-исследователь. Сила не предупреждала ее об опасностях, которые могли исходить от этой парочки. Поэтому рука Трауна, прикинув, что не так уж и все и плохо, отпустила заложника и погасила свое оружие. Вернув Забраку его меч, рукоять собственного клинка повесила на пояс. «Вижу, вы уже подружились», — ухмыльнулся он. «Так что, полетел я по своим делам и дальше. А вы, смотрите тут, не повыдергивайте друг дружке все, что только можно». «Невыносим», — закатила глаза Экзотка. «И в стельку пьян», — согласилась Мара. «О, поверь, когда он трезв, то еще более нудный», — рассмеялась собеседница. «Подобное к подобному», — цокнул языком Забрак, закатив глаза и быстрым шагом скрываясь в переходе. За его спиной сомкнулись створки воздушного шлюза. Спустя пару секунд, с характерным щелчком, отсоединился магнитный захват, и корабли расстыковались. «На борту найдется каюта для меня», — поинтересовалась Экзотка, когда они вошли в кают-компанию. Нечеловеческая женщина с легкостью подхватила сумку с вещами и забросила ее за спину. «Любая, на твой выбор», — Мара лихорадочно соображала, как ей сообщить о подобной вольности Эйманда Гранд-Адмиралу. Вообще-то он не просто так провел ее как погибшую по всем имперским архивам, а действия этого джедая-исследователя прямо нарушали весь режим секретности, какой только можно было придумать для ее деятельности, кроме капитанской у кокпита. «Это моя